вы, Ивана Федоровича, говорили сами, так уважаете. А они про меня отнеслись, что я вонючий лакей. Они меня считают, что бунтовать могу. Это они ошибаются. Была бы в кармане моем такая сумма, и меня бы здесь давно не было. Дмитрий Федорович хуже всякого лакея и поведением, и умом, и нищетой своею-с. И ничего-то он не умеет делать, а напротив, от всех почтен. Я, положим, только бульонщик, но я при счастье могу в Москве кафе-ресторан открыть на Петровке, потому что я готовлю специально, а ни один из них в Москве, кроме иностранцев, не может подать специально. Дмитрий Федорович Голоштанникс, а вызови он на дуэль самого первейшего графского сына, и тот с ним пойдет. А чем он лучше меня-с? Потому что он не в пример меня глупее. Сколько денег просвистал без всякого употребления-с? На дуэли очень, я думаю, хорошо, заметила вдруг Марья Кондратьевна. Чем же это-с? Страшно так и храбро, особенно коли молодые офицерики с пистолетиками в руках один против другого палят за которую-нибудь. Просто картинка. Ах, кабы девиц пускали смотреть, я ужасно как хотела бы посмотреть. Хорошо, коли сам наводит, а коли ему самому в самое рыло наводит, так оно тогда самое глупое чувство-с. Убежите с места, Марья Кондратьевна. Неужто вы побежали бы? Но Смердяков не удостоил ответить. После минутного молчания раздался опять аккорд, и фистула залилась последним куплетом. Сколько ни стараться, стану удаляться, жизнью наслаждаться, и в столице жить не буду тужить, совсем не буду тужить, совсем даже не намерен тужить. Тут случилась неожиданность. Алеша вдруг чихнул. На скамейке мигом притихли. Алеша встал и пошел в их сторону. Это был действительно Смердяков, разодетый, напомаженный и чуть ли не завитой в лакированных ботинках. Гитара лежала на скамейке. Дама же была Марья Кондратьевна, хозяйкина дочка. Платье на ней было светло-голубое, с двухоршинным хвостом. Девушка была еще молоденькая и не дурная бы собой, но с очень уж круглым лицом и со страшными веснушками. «Брат Дмитрий скоро воротится», — сказал Алеша как можно спокойнее. Смердяков медленно приподнялся со скамейки. Приподнялась и Марья Кондратьевна. «Почему же бы я мог быть известен про Дмитрия Федоровича? Другое дело, кабы я при них сторожем состоял». Тихо, раздельно и пренебрежительно ответил Смердяков. «Да я просто спросил, не знаете ли?» — объяснил Алеша. «Ничего я про ихнее пребывание не знаю». «Да и знать не желаю-с». «А брат мне именно говорил, что вы-то и даете ему знать обо всем, что в доме делается, и обещались дать знать, когда придет Аграфена Александровна». Смердяков медленно и невозмутимо вскинул на него глазами. «А вы как изволили на сей раз пройти, так как ворота здешние уж час как на щеколду затворены?» — — спросил он, пристально смотря на Алешу. «А я прошел с переулка через забор прямо в беседку. Вы, надеюсь, извините меня в этом?» — обратился он к Марье Кондратьевне. «Мне надо было захватить скорее брата». «Ах, можем ли мы на вас обижаться?» — протянула Марья Кондратьевна, польщенная извинением Алеши. «Так как и Дмитрий Федорович часто этим манером в беседку ходит, мы не знаем, а он уже в беседке сидит. Я его теперь очень ищу, я очень бы желал его видеть или от вас узнать, где он теперь находится. Поверьте, что по очень важному для него же самому делу». «Они нам не сказываются», — пролепетала Марья Кондратьевна.